Соотношение белых и небелых в американской армии безработных тоже менялось мало. В 73-м году, как и, например, в 54-м, небелые американцы составляли 8,8-9% безработных, а белые в два раза меньше. Что касается заработной платы небелого работающего населения, то она почти в два раза отставала от зарплаты белых как в 1954, так и в 73-м годах. Безработица среди черных превышала безработицу белых в 2,5 раза. Несмотря на принятое в 60-х годах законодательство, касающееся равных прав на труд, эти права остаются нереализованными для очень многих представителей национальных меньшинств и женщин Соединенных Штатов Америки, констатировала Комиссия Соединенных Штатов по гражданским правам в одном из своих докладов. В сопроводительном письме президенту США и руководителям Конгресса она указывала: «Перспектива сохранения высокой безработицы и экономических кризисов в будущем угрожает не только весьма уязвимым национальным меньшинствам и женщинам с незначительным производственным стажем, но и многим белым рабочим, особенно молодежи. Социальная цена этой безработицы, в том числе для потерявших работу и отчаявшихся ее найти, настоящая национальная трагедия». Можно добавить, что это безнадежная трагедия. Полумеры властей не меняют сути. Законодательство о пособиях по безработице никак не соответствует ни масштабам безработицы, ни стоимости жизни. Даже максимальный размер пособия в 37 штатах ниже уровня бедности. Примечание. В качестве показателя уровня бедности в Соединенных Штатах используется расчет минимальной стоимости рациона питания бедной семьи, который затем увеличивается в 3 раза, исходя из предположения, что затраты бедных семей на питание составляют 1/3 их общих расходов. Официальные оценки уровня бедности, как правило, занижаются, причем значительно. Срок выдачи пособия в конце 70-х годов кое-где достигал 36 недель. Но в большинстве штатов он составлял 26 недель. Но это предельный срок. Как правило, в действительности речь шла не более чем о 12 неделях. И если безработный отказывался от предложенной работы, не соответствующей, например, его специальности или квалификации, он лишался права на пособие. Средний размер пособия сокращал прежний жизненный уровень человека в 3 раза. Среднестатистическая семья безработного получала немногим более половины суммы, составляющей официальный уровень бедности. Буржуазная экономическая мысль ведет поиск средств сокращения безработицы до определенных пределов. Что это за средства? В том же докладе Комиссии Соединенных Штатов по гражданским правам проводился обзор некоторых рецептов. Первое. Сокращение рабочего времени, в том числе за счет прекращения работы предприятия или учреждения на определенный промежуток времени, увольнение по очереди, на временной основе и так далее. Второе. Призывы к трудящимся добровольно соглашаться на отпуска без оплаты содержания или выходить на пенсию раньше установленного срока. Третье. Добиваться согласия трудящихся, опять-таки добровольного, на сокращение заработной платы, отказ от ее повышения и так далее. Четвертая категория средств. Предполагает согласие работающих на сокращение социальных льгот при нетрудоспособности, страховании, сокращение взносов в профсоюзные фонды социального обеспечения.